Все лучшее детям. Взрослые люди. «Дерьмо!» — закричала мама. «Дерьмо! Ничтожество!» Илюша закрыл уши руками, уткнулся в подушку и заплакал. Папа что-то басил в ответ и стучал кулаком. Илюша догадался, что по шкафу, потому что очень громко. Илюша пытался засунуть в ухо кончик одеяла, не вышло. Тогда он закрыл голову подушкой, а сверху натянул одеяло. Голоса слышны, но слов не разобрать, уже лучше. Правда, очень душно. Постепенно заснул. Засыпая, удивился, что они затихли тоже. Так бывало раз в неделю. Или чаще. Днем родители часто не разговаривали. Или разговаривали, но как-то странно. Папа сидел за столом и вдруг кривился, громко вздыхал, начинал тереть рукой сердце. «Неважно, себя чувствуешь?» — спрашивала мама. «Я себя отлично чувствую», — отвечал папа. «Так, чешется». «Так зачем эти демонстрации?» «Ах, ах!» — мама хваталась за сердце, понарошку закатывая глаза. «Вижу, у тебя плохое настроение», — говорил папа. «У меня прекрасное настроение», — отвечала мама. Начинался скандал в 63-м году, или уж считал. Илюша переходил из класса в класс, потом поступил в институт, потом закончил. Устроился на приличную работу, поработал месяц, получил первую зарплату. Сказал маме с папой по этому случаю. «Пойдемте отметим, я приглашаю». «Другой раз», — сказал папа. «Есть разговор. Садись». «Ты взрослый человек, ты поймешь», — сказала мама. «Мы с папой разводимся». — Да, — сказал папа, — спокойно, мирно, дружелюбно. — Ага, — кивнул Илюша, — конечно. — Не лезь в наши отношения, — строго сказала мама. — Вот именно. Папа даже постучал пальцем по краешку стола. — А почему вы разводитесь сейчас? — вдруг закричал Илюша. — А не тогда, когда мне было 10, 12, 15 лет, когда я подыхал от ваших скандалов. — Поросенок ты, — сказал папа, — ведь все ради тебя. — Чтоб ты вырос в нормальной семье, — сказала мама. — Как я мечтал о вашем разводе! — Илюша вскочил с кресла. — В классе у многих ребят родители развелись, и все нормально. Как я им завидовал! — А ты бы с кем остался, с папой или мамой? — улыбнулась мама. — Тогда я не думал. — Серьезно, — сказал Илюша, — а сейчас ни с кем. — Я уеду. Пока буду жить одного знакомого, в смысле, одного друга. — Ишь ты, — хотнул папа, — у вас с ним серьезно. — Идите вы, — закричал Илюша и выбежал в прихожую. Было слышно, как он надевает плащ. Хлопнул дверь. — А может, не надо разводиться, — задумчиво сказал папа. — Раз он уезжает, мы сможем жить в разных комнатах.